Глава 6. В казарме в этот момент все отдыхали, поэтому моего исчезновения никто особо не заметил. Когда я вновь появился, в голове звучали эхом последние слова дракона. И я решил тут же с помощью внутреннего взора изучить систему на предмет чего-нибудь нового. Вот это да! Магический резервуар, который перенесся вместе со мной в этот мир, над которым я так долго ломал голову, просто исчез. И тут же, словно вспышка молнии, пришло осознание, что на самом деле произошло. Резервуар слился с магическими сосудами и тем самым увеличил емкость последних. Да. Я ликовал, наблюдая, как мои магические каналы стали больше раз в два, а их стенки стали еще крепче. «У меня то же самое», — услышал я голосок искры. «Просто нет слов, вот это подарок». И ее видимый только мне призрачный силуэт начал кружить по казарме. «Тише ты, еще попадется кто-нибудь глазастый, захочет такую крылатую красотку прикарманить», — предупредил я ее. «За комплимент спасибо», — хихикнула искорка. «Но я так просто теперь не сдамся. Учти, я стала опаснее». «Это точно», — улыбнулся я. «Тогда и я буду с тобой аккуратнее разговаривать». «А вот тебе можно», — вновь задорно захихикала искра. Не успел я убрать улыбку со своего лица, как меня отвлек Дикий. Он стоял рядом и внимательно изучал меня. «А ну-ка, пойдем, побеседуем», – махнул мне рукой наставник. Мы вышли из казармы, под ногами хрустел гравий, а из кухни доносилось дребезжание утвари, которую мыли повара. Как только мы прошли мимо нескольких магов, которые терзали на ночь глядя тренировочные стенды фаерболами и ледяными стрелами, Дикого перестал волновать силуэт леса неподалеку. Он опять уставился на меня. «Блядь, я вот не понимаю, как такой маг, как ты, умудрился чуть не запороть выживание». В его голосе чувствовались нотки раздражения. Видимо, он долго обдумывал, как подойти ко мне с этим вопросом. «Упадок сил», – пожал я плечами. «Для меня это тоже стало неким сюрпризом». «Не зли меня, драконов!» – рыкнул Дикий. «То, что ты видел на столбе, это еще цветочки!» «Из меня зверобоева вытащила иглу вампира», – ответил я. «Ах ты ж гнида!» И Дикий смачно ударил кулаком в ладони и поправился. «Это я не про тебя, и уж точно не про зверобоева. Я так и знал. Уж больно рожа у него довольная была. А потом будто лимон сожрал, увидев, что ты выбрался. Узнали, кто это сделал?» «Не придуривайся, ты тоже знаешь», — вскрикнул наставник, тут же побагровев. «Это Ершов. Но то, что закладывать не хочешь, даже такого ублюдка, это понятно. Типа сам разберешься, да?» «Это тот, что кучерявый?» «На всякий случай спросил я». «Он самый», — уже тише ответил Дикий. «Кучерявый гандон. Скорее всего, Ершов и его достал. И, учитывая непробиваемый характер наставника, произошло что-то серьезное. Те 15 плетей он запомнит на всю свою жизнь», — бросил я невзначай. «Слышь, драконов, я без сопливых разберусь. Марш в казарму!» Вновь рыкнул Дикий, повернув к административному корпусу. Я благополучно добрался до кровати и забылся сном младенца. Благо, сейчас не стоило опасаться игл вампира или еще какой-нибудь скрытой фигни от злыдней, потому что они ночевали в коттеджах. Открыл глаза, когда уже светало. Всех разбудил крик Дикого с приказом строиться на утреннюю пробежку. Притом, кто во что успел одеться за 30 секунд, тот так и вышел на дистанцию. Я не мог отлипнуть от девушек, трясущих во время бега своими волосами. Правда, вовремя отводил взгляд, когда они, улыбаясь, смотрели в ответ. Вот же чертовки. Особенно хороши были Аня и Лена. Будто специально не накинули куртку. И все парни буквально исходили слюной, пожирая их взглядами. После пробежки распаренные зашли в столовую, где на завтрак была лишь овсяная каша. Зато ложи ее себе сколько хочешь, хоть всю кастрюлю съешь, никто слова не скажет. А как только зашла задиристая троица, тут же началось представление. Почему они привязались к пухляшу? Что он им сделал плохого? Я так и не понял. Просто обступили его столик, где он сидел в одиночестве, и начали над ним издеваться. «Посмотри на его рожу! Телячью ногу не положили, вот и дуется! Но что, жарабас, какую тарелку наминаешь? Точнее, какую кастрюлю? Ха-ха!» Такие выпады в его сторону продолжались минуты две. Я сидел и ждал, когда же пухляш отреагирует. Не может же он вечно принимать все эти оскорбления. Опустил глаза в тарелку и будто их не слышит, словно не понимает, что если сейчас промолчит, дальше будет только хуже. Но вот троица надоела его донимать, и каждый из них, найдя меня среди сидящих в обеденном зале, одарил убийственным взглядом. А я улыбался им в ответ. Как же это по-детски. Они думают, что я спрячусь. На волне оскорбления пухляша силу почувствовали. Так я не он, могу и в морду дать, если достанут. Уже на первых секундах. Они будто прочитали мои мысли, сели поудаль. После завтрака я решил зайти на открытую площадку с тренажерами и турниками, где уже упражнялись двое незнакомых мне парней. И там, конечно, выложился по полной. В перерывах между подходами думал, как там без меня мой бизнес, управляются ли совсем Прохор и Тихон. Ну и, соответственно, как идет укрепление блокпостов возле поместья и рудника. А то, что Элеона передала от меня информацию, я не сомневался. Возвращался, и вновь тревожные мысли начали кружиться в голове. Насколько сильно надавили на Дикого, что он так раздражен. Что ждать дальше от этого неадекватного отморозка Ершова? А проходя мимо стендов, услышал знакомые голоса. «Помянешь, черт, и он тут как тут». «Э, да ты поставь его вон туда!» «Дрожит, падаль!» «Не боись, свинота, мы лишь немного сожжем твоего жирка! Ха-ха!» Я подошел ближе. Ну, конечно, знакомая компания. Вот только опять длинноволосого нет с ними. Как я думал, так и происходит. Пухляша поставили к стенду. А Бычков уже собирается запустить в него каким-то заклинанием. «Э, ребятишки!» – крикнул я. «Может, хватит издеваться?» «О, а вот и спаситель всех больных и убогих!» Разминая мышцы, подошел ко мне Ершов. «Ну что, может, магическую дуэль прямо сейчас? Эль, сышь?» «Ты смотри сам, не обделайся, дурачок!» Улыбнулся я, сверля глазами амбала. «А то неудобно перед своими шавками будет!» «Кто шавка, пытался накинуться на меня Бычков. «Остынь!» Слегка оттолкнул его Ершов и вновь повернулся ко мне. «Ладно, еще успеем. Ты лучше скажи, как умудрился не сдохнуть». «Просто не захотел», – пожал я плечами. «Да и кто такого конченого мудил, как ты, будет доставать?» Толстяк, между тем, пользуясь моментом, оттолкнул у Скалицева Блохина, по-моему, и встал у меня за спиной. «Мы еще поговорим с тобой, толстячок», – злобно ухмыльнулся Бычков. «Пшел отсюда!» – рявкнул я на этого придурка, и он вздрогнул. «Это ты мне?» – вновь бросился на меня мажор, но Ершов опять задержал его. «Баран!» «Тормози, говорю!» – процедил он ему на ухо и кивнул в сторону. Вон, преподы идут, ослеп». И действительно, на звуки нашей стычки к площадке подошли Чен с Аристархом Львовичем, старичком, который отчитывал нас за порталы. Тут же вся эта бандитская шайка испарилась, как и не было ее. Остались только мы с Пухляшом. «Спасибо», – прогундосил он. «Я что-то растерялся, если бы их было не так много». «Да можешь не оправдываться, не осуждаю, те еще мрази». Успокоил я его и протянул руку. «Алексей Драконов». «Артем Шелкопрядов», – ответил он рукопожатием. «Только не спрашивай, что я делаю в спецназе». С языка снял. Засмеялся я. «Наверное, что-то кому-то хочешь доказать». «Все намного примитивней», – улыбнулся он. «Я прямой наследник рода. Однажды меня заказали родные братья, поэтому я ушел сюда. Подкачаюсь, а затем поставлю их на место». Я присвистнул. «Ну и дела. Хороши родственнички. Ладно, сейчас я в душ, а потом на занятия. Не опоздай, а то втык будет». Когда покидали площадку, я заметил, как Чен махнул мне рукой. Рядом с ним уже не было старичка. «И что это было, Алексей?» Он озадаченно посмотрел на меня, когда мы поздоровались. «Ерунда», – отмахнулся я. «Сам разберусь». «Ты уверен?» – удивленно спросил Чен. «И зачем, кстати, ты их провоцируешь?» «Чтоб не расслаблялись, гады», – ухмыльнулся я в ответ. «Отвечать таким надо, но грань переходить не обязательно, тут так и пострадать можно. Везде должен быть баланс». Я ухмыльнулся еще шире. «Не буду же ему говорить, что меня уже хотели грохнуть недавно пару раз. Он все равно ничего не сможет сделать». «Если помощь нужна, говори», — ответил Чен. «Вы звали меня не только поэтому, верно?» — спросил я мастера. «Ты прав». Он помрачнел. «Замечена активность на нижних слоях изнанки, но пока непонятно, где произойдет прорыв. Известно ли, что он будет где-то в этих краях, так что...» «Скоро прибудут истребители вместе с нашими хантерами, которых удалось собрать». «Судя по всему, прорыв будет серьезным», – подытожил я. «Не исключено, поэтому перестраховываемся», – Чен нахмурился. «Скоро народу здесь будет, как на площади во время празднования Нового года». «А там, где много людей?» «Да, правильно мыслишь», – надобрительно кивнул Чен. «Там велика угроза диверсии или теракта, так что новости неутешительные, но...» – улыбнулся он через силу. «Будем держать ухо востро. И возвращаясь к этой ситуации, как только станут доставать, говори. Что-нибудь придумаем». Я не хотел бы его вмешивать, поэтому закивал отрицательно головой. «Ладно, как знаешь, это твоя жизнь», – усмехнулся в ответ Чен. «Что-то он про меня понял». «Согласна», – услышал я голосок Искорки. «Каждый раз будто какие-то выводы делает. Надо быть с ним поаккуратней». Тут же Чен спохватился. «Так, мне пора. Если будут подробности по прорыву, сообщу». Я кивнул. Возвращаясь в казарму, вновь поразмыслил, что они смогут сделать с этими отродьями. В крайнем случае, Дикий опять отстегает их от столба. Но Ершов и компания от этого станет только злее. Причем их адвокаты по косточкам разберут всех, кто посягал на жизнь и здоровье наследников рода. Дикому пофиг, остальные не будут так рисковать. Ершов максимум отделается беседой или просто внушением. Поломает комедию, мол, все понял, а затем все продолжится. В казарме было тихо. Кто был не на площадке или территории, тот дрых. Гриша в своем репертуаре похрапывал на нижнем месте рядом освободившейся кровати. Девчата, скорее всего, на прогулке, и я их не увидел. Зашел в душевую, раздевшись и положив все на стул неподалеку, перешел в кабинку. Пространство, отделенное кирпичными, облицованными керамической мозаикой стенами от таких же 10 ячеек. Затем включил горячую воду, отрегулировал до слегка прохладной. И тут до моей спины прикоснулась чья-то рука. Я повернулся и встретился взглядом с Леной. В ее больших карих глазах искрилось желание, да и я был не против. «Спасибо за понимание», – прошептала она и сбросила полотенце, заходя в кабинку. После 10 минут жаркого секса мы вышли из душевой, конечно, в разное время. Я подошел к кровати, и мимо моего внимания не ускользнул взгляд Ани. Она осуждающе смотрела на меня, надув свои пухлые губки. Что за детские обиды? Она все понимает и в то же время обижается, словно какой-то подросток. Я хотел подойти и поговорить, но потом решил, что ее нужно оставить наедине со своими мыслями. Обед нас порадовал не только мясом, которое появилось в первых и вторых блюдах, но и деликатесами. На столах лежали корзинки с фруктами – бананы, апельсины, яблоки и груши. Девушки тут же засияли и накинулись на них, как с голодного края. Буквально сразу после обеда мы направились к площадке, которая представляла собой скамьи по периметру пятачка, засыпанного песком. Там нас уже ожидала женщина лет 30, но никак не уступающая нашим девчонкам фигурой. Красивая блондинка с тонкой талией, одетая в темно-зеленое атласное платье почти в пол и со снисходительной усмешкой на лице. В руках у нее была длинная стилет-тросточка. «Приветствую новую группу!» Бархатным голосом начала она свою вступительную речь, обводя нас беглым взглядом. «Меня зовут Софья Петровна. Можно просто Софья. И предметы, которые будем разбирать, баланс энергии и магическая активная защита». Женщина начала чертить на песке различные символы и формулы, которые были мне достаточно хорошо знакомы. Объяснила вкратце, насколько важна для мага защита и в чем прелесть защиты активной. А затем произошло неожиданное для Артема. Софья, завершая свою речь, запустила в него вспышкой. «Да что ж на него все нападают-то?» Возможно, потому что выделялся среди остальных своими габаритами, да и сидел немного в стороне. Раздался хлопок, и бедолагу откинуло на пару метров. Он тяжело вздохнул и поднялся. «Всегда быть наготове. Вот основной вывод этого урока», – подытожила Софья. «А теперь вспоминаем, что я только что рассказала. Тренируемся. Затем прошу ко мне, в порядке живой очереди. Это будет своего рода зачет. Из-за него вам будут чуть позже выставлены баллы». Не прошло и 20 минут, как вперед вышел Ершов, пожирая дамочку глазами. «Вы уже готовы?» Бархатистый голос Софьи еле заметно дрогнул. «Да, конечно». Ершов встал в стойку и приготовился. Софья сформировала пучок света, который взорвался в воздухе и разделился на лучи, которые затем атаковали Ершова со всех сторон. Причем не сразу, а в хаотичном порядке. Он только и успевал реагировать на них, выставляя щит. А затем ударили одновременно три луча. Ершов взмахнул щитом и отбил лишь один из них. Остальные два рассыпались о его защитный купол, который моргнул и вновь исчез. «Замечательно!» – восхищенно ответила Софья. «Следующий!» Я оттолкнул Бычкова, услышав за спиной тихие маты. «Я!» – поднял руку. «Подходите к барьеру!» – уже не так радостно ответила женщина. И вновь то же заклинание. Я даже не стал выпендриваться, поставил простейший купол и немного подпитал его. Теперь я мог себе это позволить. Пара часов хватило, чтобы энергия изнанки заполнила мою обновленную магическую систему. Все лучи ожидаемо рассыпались о купол, который немного прогнулся лишь в одном месте. Но затем я расслабился, чуть не прозевал коварный удар, нырнувший под купол. Луч залетел внутрь, и я все-таки успел встретить его импульсом силы. Хорош, дамочка!» Я кое-как отбил еще два хитрых выпада. Какие-то полупрозрачные лучи залетели сверху, когда я вновь подумал, что можно выдохнуть. Мне показалось, или она специально пыталась пробить мою защиту, но вроде все. Я сел на место, а затем Бычков выступил вперед. Грудь колесом, взгляд победителя. Софья потратила на него всего лишь одно заклинание, как и в случае с Ершовым. Блохину также повезло. Ну тогда все становится понятней. Договорняк налицо. Остальным Софья подарила то же самое заклинание, только чуть сильнее обычного. Гриша, правда, поймал залетевший сверху луч, но затем, со второй попытки, все сделал правильно. Уплотнил воздух над головой, об который разбились искры последнего снаряда. Аня с Леной просто умницы. Все поймали и с защитой поступили креативно. Лена закидала их на подлете взрывающимися семенами, а Нюта же сформировала микрощиты и направила их навстречу световым снарядам, которые вспыхнули каскадом в метре от нее. Артем просто закрылся в кокон из шелковой нити. Я думаю, что если даже Софья кинула бы на него втрое сильнее заряд, его кокон бы выдержал. Светлана с Дарьей, впрочем, как и остальные ученики, справились с одной ошибкой, как и Гриша, поймав быстрый снаряд сверху. Уставшие, но довольные многие из нас поплелись в казарму. Я же не стал отрываться от остальных, притворился уставшим, чтобы не возникало лишних вопросов, особенно от трех злыдней, бросающих прищуренные взгляды в сторону нашей компании». Руслан был на взводе. Внутренняя чуйка никогда не подводила наемника, и сейчас он испытывал просто дикий дискомфорт, места себе не находил. Пришла информация о возможной атаке, что подтверждал его опасения. Поэтому он послал ребят поставить заградители на повороте перед поместьем. Это мощное устройство, высвобождающее и распределяющее особым образом большое количество энергии, которое образуется во время взрыва макров. Сумятица в рядах противника гарантирована, пусть и ненадолго. Но этого хватит, чтобы накрыть их еще парочкой площадных заклинаний, чтобы остудить их пыл. Но чтобы активировать эти устройства, нужен знающий человек. А здесь таких нет, кроме него и его помощника. «Да, Тимур», — поднес он мобилет к уху. «Руслан, собирай всех людей и мчите на рудник», — услышал он в трубке напряженный голос шефа. «И чем быстрее, тем лучше». «А ты уверен?» — засомневался Руслан. «Неразумно всех снимать с поместья». «Это приказ», – загремел в трубке голос Тимура. «И чтоб я больше не слышал от тебя тупых вопросов».